Глава 10. Время шло. Студенты съезжались с каникул, дачи пустели, публика поредела. Генерал захворал и не показывался в парке. Я заходил к нему, но он не принимал. Урмановы вели довольно общительный образ жизни, принимали у себя студентов, катались в лодке, по вечерам на прудах долго раздавалось пение. Она очень радушно играла роль хозяйки, и казалось, что инициатива этой общительности исходила от нее. Она звала меня, но я немного стеснялся. Их общество составляли старые студенты. Я чувствовал себя несколько чужим и на время почти потерял их из виду. Однажды под вечер я опять увидел их в парке на пристани у пруда. Валентина Григорьевна стояла, Урманов сидел на скамье. По-видимому, она приглашала его идти, он упрямился. Вид его показался мне странным. Шляпа сдвинулась несколько на затылок, голова была закинута. На лице виднелось несвойственное ему выражение, делавшее его неприятным. Такое выражение я видел прежде один только раз во время жаркого спора на сходке. Спорил с Урмановым человек несимпатичный, но умный и замечательно выдержанный. Урманов разгорячился. Видно было, что он переносит свою вражду к человеку на его аргументы. На этот раз противник был прав, и ему было легко опровергать доводы Урманова. Но вместе с тем было заметно, что он задевал в Урманове самолюбие. И это доставляло ему удовольствие. Несколько колкостей еще более раздражили Урманова. Казалось, в нем проснулся какой-то мелкий и злобный бесенок, дремавший в глубине симпатичной и пылкой натуры. Он не мог остановиться, отрицал очевидности, сознавал, что не прав, но что все это сознают также все, и от этого горячился еще больше. Аудитория, обыкновенно увлекавшаяся его пылом, теперь была против него. По ней то и дело перекатывался иронический смех, а в Урманове все больше освобождалось что-то злое, доводившее его до бессилия. Несколько дней после этого он стыдился своей вспышки и казался подавленным. Теперь на его лице было то же выражение. Когда я приблизился, он смолк и посмотрел на меня в упор, но как будто не узнал и только выжидал, скоро ли я пройду мимо. Мне стало неловко, и я ускорил шаги, слегка поклонившись. Урманов продолжал сидеть с руками в карманах. Валентина Григорьевна сдвинула брови, посмотрела на него внимательно и повернулась ко мне. «Здравствуйте, Потапов», — сказала она, подавая мне руку. «Куда вы это?» «Так, никуда определенно». «Ну так проводите меня, и, может, зайдем к моему старику?» «Василий Парменович, вы пойдете?» Она спросила в полуоборота, но ждала ответа внимательно. «Нет, я останусь». Она пошла вперед, и опять ее каблуки твердо и чеканно застучали по камням пристани. Через день или два я шел с удочками на пруд. На пруду был небольшой островок, и на нем две скамеечки для рыбной ловли. Пробираться туда надо было узкой тропочкой, кое-где через кочки. Поэтому ходили туда только рыболовы. Публика заходила редко. Я уже подошел к тропинке и хотел свернуть на остров, как по дорожке появились Урмановы. Они горячо говорили о чем-то, и оба были взволнованы. Увидев меня, она как будто обрадовалась. «Потапов, Потапов, постойте!» Я остановился. «Куда вы это? С удочками? Возьмите нас!» «Где это? Здесь? И у вас две удочки? Вот как хорошо! Пойдем!» Мне показалось, что она с легким усилием выдернула свою руку из-под руки Урманова и пошла со мной по тропинке, ловко перепрыгивая с кочки на кочку. Подобрав юбки, она ловко и твердо прошла по дощечке, уселась на скамейку, размотала удочку и быстро закинула лису. «Постойте, Валентина Григорьевна, надо червяка». Она протянула мне свою удочку. Я надел червяка и тоже закинул удочку. Потянулись минуты. Пруд стоял гладкий, уже в тени. По временам что-то тихо всхлипывало между татарником. Бегали большие плавуны. Я следил не особенно внимательно, сознавая, что все это вышло как-то нарочито и искусственно. За своей спиной я чувствовал Урманова. И мне казалось, что он большой и темный. «Берите, берите, вы зеваете, у вас клюнуло», сказала вдруг тихо Валентина Григорьевна. «Ах, какой вы неловкий!» Казалось, она действительно увлечена ловлей. Я подсек слишком резко. Большая рыба мелькнула над водой, но сорвалась с крючка и упала обратно. «Какая досада! Вы плохой рыбак», говорила она тихо и твердо. «Вот смотрите, как надо». Она тоже выдернула удочку, и небольшой карасик, описав в воздухе дугу, упал на берег. «Снимите, пожалуйста», — сказала она Руманову. «Скоро это кончится», — услышал я голос сзади. «Вы снимите?» «Снял. Что с ним делать?» «Бросьте в воду». Она опять закинула и опять потянулось время. Мне был виден конец ее удочки, отражение в пруде и поплавок, окруженный кольцом точно расплавленного серебра на фоне темной глубины. Мой поплавок вздрагивал, колебался, исчезал из глаз, опять появлялся и опять уплывал куда-то далеко. Я испытывал странное напряженное состояние и сознавал, что оно происходит от того, что рядом со мной сидит Валентина Григорьевна, а на берегу у меня за спиной Урманов. И что это между ними стоит, то тяжелое, напряженное, что передается мне? «Скоро это кончится», — спросил опять Урманов угрюмо и жестко. «Не знаю», — ответила холодно Валентина Григорьевна. «Когда вы захотите?» «Я хочу». «Сейчас». «Нет, вы сейчас еще не хотите», — ответила молодая женщина твердо. «Когда захотите, вы мне скажете». «Странно», — пробормотал Урманов. Опять шли минуты. Солнце совсем село. Потянуло сыростью и прохладой. Спускались сумерки. «Валентина Григорьевна», — голос Урманова звучал мягкою печалью. «Валентина Григорьевна прислушалась». «Становится темно», – произнес я довольно жалобным тоном. «Да?» – переспросила Валентина Григорьевна. «Вам, бедненькому, надоело?» «Ну», – она вздохнула. «Хорошо, пойдем». Когда мы вышли из кустов на дорожку, она сказала: «Дайте вашу руку. Не так. Вот как надо». Над прудом кое-где стлался туман, и когда мы вышли на большую дорожку, я удивился, как это еще за минуту мы могли видеть поплавки. Теперь у рыболовных скамеек было совсем темно. Какая-то водяная птица кричала на островке, где мы сидели за минуту, как будто спрашивая о чем-то из тьмы. Молодой серп луны поднимался, не светя, над лугами за плотиной. Я чуть ли не в первый раз шел под руку с дамой. Сначала мне было неловко, и я не мог приноровить свою походку. Но она шутливо и твердо помогла мне. И, идя по аллее, я чувствовал себя уже гораздо свободнее. Наши шаги звучали согласно, отдаваясь под темным сводом лип. Она плотно прижалась к моему плечу, как будто ища защиты. Я чувствовал теплоту ее руки, прикосновение ее плеча, слышал ее дыхание. В темной аллее ее лица совсем не было видно. Я вспоминал свое первое впечатление. Холодный взгляд, повелительный и пытливый. Выражение лица неприятное, властное и сухое. Потом мелькнуло другое выражение, женственное и трогательное. Потом все спуталось в общем безличном обаянии женской близости. Близости любви и драмы. Я уже не различал, моя это драма или чужая. Мне начало казаться, что со мной идет другая, та, что на Волге. Воображение стало работать быстро. Ей тоже понадобился фиктивный брак. С какой радостью стою я с ней перед аналоем. Теперь это она идет об руку со мною. Это у нас с ней была какая-то бурная сцена 3 дня назад на пристани. Теперь я овладел собой. Я говорю ей, что более она не услышит от меня ни одного слова, не увидит ни одного взгляда, который выдаст мои чувства. Я заставлю замолчать мое сердце, хотя бы оно разорвалось от боли. Она прижмется ко мне вот так. Она ценит мое великодушие. Голос ее дрожит и... «Что вы молчите все?» — сказала вдруг Валентина Григорьевна. «Здесь так темно и жутко. Потапов, расскажите мне что-нибудь о себе. У вас есть мать? Кто этот долговязый молодой человек, с которым вы часто гуляете? Как его зовут? Тит? Смешное имя. Он ваш приятель? Хороший? Даже очень. Да, у вас должно быть все хорошие. Весь мир. Он вас, кажется, зовет Потапычем. Потапыч. Мне это нравится. И вы мне нравитесь. И мне хочется знать о вас все. Вы мне расскажете, да? Ах, милый Потапыч, сказала она вдруг шутливой ноткой в голосе, прижимаясь ко мне. Зачем вы не захотели тогда жениться на мне? Вы были бы такой славный и, наверное, такой удобный муж. И в аллее рассыпался ее звонкий смех. «Но что же вы все-таки молчите?» — сказала она опять через минуту и затормошила мою руку. «Отчего не отвечаете?» «Правду я говорю, да?» «Что ж мне говорить?» — сказал я беспомощно. «Да ведь я вас спрашиваю. Вы были бы удобный муж?» «Ах, милый Потапыч, когда-нибудь вы, конечно, тоже женитесь». Это очень трудная вещь, милый Потапыч, жениться. И главное, не считайте, что все дело в том, чтобы вас обвели вокруг аналоя. Да-да, конечно, вы это знаете. И не придаете никакого значения пустому обряду. Ничего вы не знаете, милый Потапыч. Людям часто кажется, что они знают то, чего они совсем не знают. Ни себя, ни других, ни значения того, или другого обряда. «Зачем вы все это говорите?» сказал Урманов. «Потапов знает без вас, что дело совсем не в обряде». «А в чем?» сухо спросила она. «В чем?» Он помолчал и сказал глухо. «В 10 августа». Я почувствовал вдруг, как рука ее дрогнула и прижалась к моей. Через минуту она опять заговорила, обращаясь ко мне, но голос ее стал жестче. «Милый Потапыч, когда наступит ваше время, остерегайтесь всяких обязательств. Это тоже цепи. Помните одно – любовь свободна. И всего лучше разумная любовь по расчету. Да, да, когда людей связывает общность мыслей, стремлений, целей. «Любовь прохладная», — вставил Урманов. «Да, при ней больше свободы и самоуважения. А если это будет знойный ураган, в силу которого я, впрочем, не верю, то помните, милый Потапыч, урагану нельзя ставить обязательств». В голосе зазвучали твердые ноты. «Да, ни в чем. Ни в обряде, ни в обещании, ни в том, что вам подали повод надеяться. Раз вы заявите женщине ваше формальное право, это конец. Вместо любви является...» «Что же?» — сказал Урманов. «Договариваете. Потапову это будет очень поучительно». «Он догадается сам», — сказала Валентина Григорьевна сурово и жестко. И потом, как бы желая смягчить этот тон, она прижалась ко мне и сказала: «Вы такой хороший, Потапыч. Оставайтесь всегда таким. Я буду часто вспоминать вас таким, как вы теперь. Люди так меняются. С каждой минутой в человеке что-нибудь умирает и что-нибудь рождается». Когда мы подошли к генеральской даче, дверь нам открыл камердинер с военной выправкой. Он снял с Валентины Григорьевны накидку, повесил ее на вешалку и затем сказал тоном доклада: «Его превосходительство больны». «Что такое?» – живо спросила молодая женщина. «Не могу знать, а только нездоровы сильно». «Есть кто-нибудь?» «Марья Егоровна тут-с». «Погодите, пожалуйста, может, что-нибудь понадобится?» – сказала она нам и ушла в спальню генерала. В голосе ее слышалось беспокойство. Через минуту она вышла и, развязывая ленты у шляпы, сказала: «Ничего особенного, кажется, легкая простуда. Доктор уже был и не нашел ничего опасного». «Значит, мы вернемся?» – сказал Урманов. «Нет», – ответила Валентина Григорьевна, снимая шляпку. «Я все-таки останусь еще здесь. Нужен уход». «Валентина Григорьевна, мне нужно так много сказать вам». Она посмотрела в сторону усталым и скучающим взглядом. «В другой раз», — сказала она кратко.